Примечание главе 15. Вспоминая на острове Святой Елены. На этом острове в южной части Атлантического океана был заключен англичанами Наполеон в 1815-1821 годах после своего окончательного падения. Адрианополь, современный Эдирне, город в европейской Турции на Балканском полуострове. Было суждено завершиться лишь в Германии. В 1813 году Германия была театром войны Наполеона против 6-й антифранцузской коалиции европейских держав. Дюма полагает, что поражение в этой кампании, а не разгром в 1812 году в России, предопределило падение империи. Паскаль Блез, годы жизни 1623-1662, французский религиозный писатель, математик и философ. Кромвель Оливер, годы жизни 1599-1658, лидер английской революции, происходил из обуржуазившегося дворянства, содействовал установлению республики, 1649 год, с 1650 года главнокомандующий, с 1653 года единоличный правитель, протектор Англии, персонаж романа Дюма «20 лет спустя». Если бы в его утробе не оказалось этой песчинки, Дюма не точно цитирует рассуждение 176 из сочинения Паскаля «Мысли о религии и о некоторых других вещах», известного русскому читателю под названием «Мысли». Драмадер, точнее, драмедар, одногорбый домашний верблюд. Старший вахмистр, унтер-офицерский чин в кавалерии, соответствующий чину старшего сержанта. Сиут, современный Асьют, греческий Ликополь, один из древнейших городов Среднего Египта и центров древнеегипетской религии, находится на берегу Нила. Джерма. Здесь специальный тип корабля, сконструированный французскими инженерами для египетской экспедиции Бонапарта. Был вооружен пушками. Джерма Италия была роскошно отделана и предназначалась для размещения штаба. На высоте Дайрута. Дайрут – город на Ниле несколько ниже Асьюта по течению реки. Шериф – в мусульманских странах почетный титул лица, возводящего свой род к пророку Мухаммеду. Хасан, Хасан Бей, вождь мамлюков и арабов, непримиримый враг французов, пользовался большим авторитетом у соотечественников. Италия потеряна для Франции. В 1799 году французская армия была разбита и вытеснена из Северной Италии войсками России и Австрии под командованием Александра Васильевича Суворова, годы жизни 1729 либо 1730-1800, а из Южной Италии английским и русским флотом под командованием адмирала Нельсона, годы жизни 1758-1805, и Федора Федоровича Ушакова, годы жизни 1744 либо 1745-1817, а также войсками Неаполя. Конец примечаний, главе 15.